Глава 29. Мне 10 лет. Продолжение. Я беспомощно зависла в полуметре над землей, дрыгая ногами. Но, несмотря на то, что грубым захватом мои руки прижаты к телу, а затылок обжигает дыхание невидимого бандюги, шоковое оцепенение от его мерзкого прикосновения слетело с меня мгновенно. Не стоило страшному вонючке, что лыбится передо мной, тянуть свои грязные лапы к моим карманам. «За моими деньгами, гад!» Ноги взметнулись сами, и мои колени звучно столкнулись с нижней челюстью склонившегося передо мной урода. Раздался такой истошный визг, что впору заткнуть уши. Но мои руки по-прежнему в плену. Ой, уже нет. В тот момент, когда я с отвращением смотрю, как раненый сплёвывает кровь, наверняка язык себе отгрыз, позади раздается грозное звериное рычание, и меня оглушает очередной вопль. Но чудеса! Я на свободе. Быстро разворачиваюсь. Никаких чудес. Оказывается, это рыжий собакен повалил какого-то зачуханного бродягу и треплет его зубами. Загрызет или нет? Отравится же. С удивлением и брезгливостью наблюдая, как двое таких же чуханов один за другим оседают на грязный тротуар и остаются лежать неподвижными мусорными кучками. Фу, гадость. Интересно, они умерли? «Ужас какой! Куда милиция смотрит?» — слышится опасливый ропот прохожих. «Да что творится-то? Собака, наверное, бешеная, загрызет ведь!» — орёт какая-то тетка. «Где вы все были, когда меня тут чуть не убили?» «Охренеть! Людей почти средь бела дня убивают!» — послышался чей-то восхищенный возглас. А позади предполагаемых трупов возвышается мой молчаливый знакомый, мужичок из перехода. «Фу, Пушок! Фу!» — командует он рыжему псу, и тот послушно оставляет свою визгливую жертву, которая мгновенно умолкает от прикосновения моего спасителя. «Колдун? Пушок?» Я с недоумением разглядываю то мужика, то собаку, ни в коем месте не пушистую. Такая кличка — это прям какое-то издевательство над серьезным грозным зверем. Собираюсь сказать об этом хозяину Пушка, а заодно и полюбопытствовать, что он сотворил с этим. Короче, с этими. Но в этот миг он делает стремительный шаг ко мне. А я с ужасом вжимаю голову в плечи, потому что мужик выбрасывает вперед руку, и из нее вылетает... Что-то точно вылетело и должно было поразить меня в лоб, но, судя по звукам, прибило кого-то позади. Блин... Я же про раненого вонючку совсем забыла. Оглядываюсь, лежит и не жужжит. Да откуда их столько-то? Кто они? «Милиция!» — голосит кто-то издали. Опомнились придурки. «Уходим!» — коротко скомандовал хозяин грозного пушка и подтолкнул меня в спину, задавая направление. Это совсем не мой маршрут, но у меня даже мысли не возникло ослушаться. Мы покинули шумную улицу и свернули в темный и почти безлюдный переулок. Я в припрыжку следую за своим спасителем, Пушок трусит рядом, и мне совсем не страшно. Но очень интересно. «А мы куда?» — поинтересовалась у моего молчаливого проводника. «А тебя родители разве не научили, что опасно куда-либо ходить с незнакомцами?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну, Алекс, помнится, что-то такое говорила. Но я с незнакомцами и так никуда не хожу. А сейчас со мной только Пушок и... Ну, хозяина Пушка я ведь тоже знаю. Мы же вместе работали. Да и дядя Толя ему доверяет. Какие еще незнакомцы? Эти страшные бродяги, что ли?» «А я с ними и не ходила. Они сами за мной увязались. А что они хотели, забрать мои деньги?» Мужик резко остановился и развернулся, а я, не успев затормозить, врезалась ему в живот. «Я незнакомец», — мрачно процедил он и спросил. «У тебя вообще есть родители?» «Конечно, есть. И папа с мамой, и бабка есть, и дедушка был». Я опустила голову. «Алкаши?» «Кто?» — не поняла я. «Родители твои», — рявкнул мужик. «Чего орать-то?» «Ничего они не алкаши». «Тогда почему ты побираешься в переходе? Твои папа с мамой не говорили, что это опасно?» «Да они вообще мало со мной разговаривают. В ответ я пожала плечами, пусть понимает, как хочет». Все правильно ты поняла. Эти твари хотели забрать у тебя деньги. Запоздало ответил он на мой вопрос. И могли бы этим не ограничиться. Чего? Я сейчас только про деньги поняла. Ладно, пошли уже. Мужик устремился в темноту, ну и я следом. А почему они хотели отнять? Я ведь ребенок. Маргиналы. Долетел до меня глухой ответ. Им похрену. А кто такие маргиналы? Социальное дно. Вон оно что. А что такое? Вот эти бомжи и есть дно. Много болтаешь, пошевеливайся. Но я и так шевелилась очень быстро. Совсем не хочется отстать от своего защитника в таком глухом и незнакомом месте. Озираюсь по сторонам, натыкаюсь взглядом на темные стены домов и раскачивающиеся на ветру полуголые деревья и прибавляю шаг. А куда мы торопимся? Мы что, от милиции удираем? Мне незачем от них удирать, хмыкнул мужик. А вот тебе вряд ли нужны разборки на ночь глядя. А вы почему не боитесь? Вы же убили этих, ну, которые на дне. Мужик снова остановился и внимательно посмотрел на меня. Да откуда ты взялась-то такая? Откуда и все? Зло проворчала я. Сказать откуда? Такая. Какая такая? Сам такой. Послушай меня, ребенок, произнес он неожиданно мягко. Конечно, никого я не убил. Просто усыпил ненадолго. Ну точно, ведьмак. А ты очень отчаянная и смелая девочка, но еще маленькая и глупая. Сам дурак. Тебе не следовало драться ногами. Кричать надо было, на помощь звать. Тебя же убить могли. Да, меня бабка уже 100 раз могла убить, но я же жива. А кричать? А кого звать-то? Зачем я им? А что, надо было отдать им мои деньги? Я насупилась. А что, эти гроши дороже твоей жизни? Прорычал он. Псих какой-то. Я придвинулась к спокойному пушку. Ты вперлась в чужую территорию, поэтому они вправе считать эти деньги своими, ясно тебе? Это закон улицы, который ты нарушила. Ничего не ясно, но больше я туда не вернусь. А меня Айка зовут, а вас? Мужик вытаращился на меня, как на привидение. А чего я такого сказала-то? Просто решила познакомиться. Ли, произнес он через 100 лет. Когда я уже спать захотела. Чего? Зовут меня так. Нифига себе. В честь Брюса Ли? Обрадовалась я, но, взглянув на его потлатую рыжеватую башку и узкие плечи, потерявшиеся под мешковатой одеждой, с сомнением заметила. Только вы не очень-то на него похожи. Зато ты похожа. Неожиданно рассмеялся Ли. Пошли я уже, драчунья. И мы снова пошли. «Ну, деретесь вы классно, мне понравилось. Почти как Брюс Ли, только я почти ничего не успела разглядеть». Молчит. «А вас поэтому так зовут?» «Тишина». «А Ли — это ваше настоящее имя?» «Никакого ответа». «А чем вы швырялись в того, ну, в оборванца, который хотел меня ограбить?» «Я что, сама с собой разговариваю?» «Ли, вы меня слышите?» Не слышит ни хрена. «Пушок, твой хозяин глухой? И почему у тебя такое дурацкое имя?» «Хорошее у него имя. Теплое. Раздалось из темноты. Очнулся. «И да, мое имя в честь Брюса. Настоящее. Теперь. Слышу я тебя тоже отлично». «Вот и отлично. Ли, а чем вы бродяжку приложили?» «Заметила, глазастая?» — усмехнулся. «Это средство защиты». «А покажите!» — нетерпеливо попросила я. «Маленькая ты еще». «Я не маленькая, мне уже 10». «Серьезный аргумент». «Чего?» «Мне тоже нужно такое средство защиты». Ускоряюсь и, обогнав его, прошу. Нет, требую. «Покажите мне!» «Айка, тебе не надо это средство. потому что в такое позднее время десятилетние девочки должны быть дома, а не защищаться в темных подворотнях». «А мне оно и нужно дома». Выпаливаю раньше, чем соображаю. Лив третий раз останавливается и наклоняется надо мной. И как давай бомбить меня вопросами. От кого я собираюсь защищаться? Бьет ли меня отец? Почему в такое время я не дома? Почему побиралась? И еще тысячи миллионов почему? И по новому кругу. И 100 раз одно и то же. Я разозлилась. И запуталась совсем. И проболталась. И про бабку, и про Сашку, и про деда Мишу, и про то, что хочу быть настоящей гейшей, но у меня пока не получается. А потом я разглядывала настоящие нунчаки. 2 крепкие такие колотушки, а между ними цепь. Круть! Али рассказывал, что это очень опасное оружие, и оно никогда не должно быть направлено против близких, даже не очень добрых. И что семья — это самое дорогое, что у нас есть. Фигня. Без деда Миши они мне и даром не нужны. Но я вдруг вспомнила Стежку, и Алекс, и папу, и маму. Нужна, наверное. Хотя даже все вместе они стоят меньше, чем дед Миша. Но деда больше нет, а они есть. И я пообещала Ли, что если он научит меня обращаться с нунчаками, то я буду самой лучшей ученицей и никогда не применю оружие против своей семьи. Правда, я даже не представляла, как смогу не опробовать их на Сашке. Наверняка эти самые сомнения проницательный Ли и засёк. И сказал, что, может быть, потом, через несколько лет. А пока рано мне. Защищаться рано? Дурак, что ли? И я тоже дурочка. Все растрепала. А он? Мы вышли на широкую освещенную улицу, и Ли пронзительно свистнул, прям как соловей-разбойник. С противоположной стороны дороги сорвалась машина, и, лихо развернувшись, притормозила рядом с нами. Ли кивком поприветствовал явно знакомого ему водителя и распахнул для меня заднюю дверцу. «Ныряй!» — скомандовал он. Я торопливо забралась в теплый салон и, предвкушая приключения, поинтересовалась. «А мы сейчас куда?» «Об этом следовало спросить, прежде чем садиться в незнакомую машину», — недовольно проворчал Ли. «Совсем, что ли, ку-ку? Сам же сказал, ныряй. Ну и вот». А дальше случилось странное. Ли стянул с себя зачуханную хламиду и штаны, под которыми на нем оказались чистые и приличные шмотки. Спрятал грязное тряпье в багажник, переобулся и, достав из кармана резинку для волос, собрал свои патлы в аккуратный хвостик на затылке. Трындец! В машину сел уже совершенно другой человек, модный и совсем не старый. Да он даже моложе моего папы. Пушок разместился у Ли в ногах, и стало ясно, для него такой способ передвижения уже привычный. И лишь когда машина тронулась, новый Ли ответил на мой вопрос. «Домой тебя везем. Мать-то, небось, с ума уже сошла?» «Давно сошла». «Почему телефона у тебя нет?» Задал он дурацкий вопрос. «Потому что был и сплыл. В прямом смысле. Спасибо Сашке. Эх, а были бы у меня вот такие нунчаки». Домой совсем не хотелось. Не то чтобы мы очень быстро добрались, но я была готова хоть всю ночь кататься. В обществе Ли и Пушка мне очень понравилось, и водитель оказался веселым и добрым. Когда машина въехала в наш частный сектор, я попросила не подъезжать к дому и высадить меня в начале улицы. Возражений не последовало, зато Ли с Пушком последовали за мной. «Что ж у вас так темно на улице?» — возмутился Ли. «Дай сюда руку». Он коснулся моей ладони, которую я тут же отдернула. «Руку давай, — сказал, — потребовал он. — В чем дело?» «Не надо». Я спрятала ладони за спину. «Я так не люблю». «Чего ты не любишь?» — не понял Ли. «Когда меня трогают». Отвечаю совсем тихо и делаю шаг в сторону. Но Ли шагает ко мне, наклоняется и, сощурившись, смотрит в глаза. «Совсем никто не должен трогать?» — спрашивает почти шепотом, но я отворачиваюсь. «Чего пристал? Вали уже к себе». «А мама?» — не унимается Ли. «Она ведь как-то к тебе прикасается?» «Ремнем!» — почти выкрикиваю и, сорвавшись с места, мчусь к своему дому. «Айка!» — окликает Ли. Да пошел ты в жопу. Эй, гейша, завтра начнем танцы с нунчаками.